Глава 9. Камилла долго смотрела на экран телефона подруги, разглядывая яркую картинку. Если быть точнее, то постер. С экрана на нее, в свою очередь, смотрел таинственный незнакомец в белоснежных одеждах, украшенных серебряным шитьем и мехом. За его спиной раскрыл крылья красавец-дракон, который своим дыханием морозил округу, вынуждая сверкать льдом. Незнакомец держал внушительный меч, был героически оцарапан, видимо, тем самым драконом. И весь его вид говорил о том, что враг будет непременно повержен. Дракон приручен, а принцесса, которой места на пустыре не хватило, обязательно спасена. Девушка медленно перевела взгляд на Тоню, и та нервно улыбнулась, пожимая плечами. Чай сегодня в университетской столовке был ужасен, а у бутербродов вкус походил на старый башмак. Или это ее настроение издевалось над ее вкусом? Тоня снова рискнула откусить кусок вчерашнего батона с колбасой и прозрачным сыром. С таким же успехом могли вообще его не класть, и как только умудрялись нарезать так тонко. «Тонь», Камилла развернула телефон экраном к подруге. «Это что, действительно правда?» «Угу». «И ты не прикалываешься надо мной?» «Не-а», Воробьёва домучила бутерброд, скомкивая бумажную салфетку. «Все как есть, подруга». «Никогда ни одного живого актера не видела», произнесла удивленно Камилла, снова глядя на экран телефона. «Только мертвых, что ли?» проворчала в ответ Тони. «Я хочу сказать, что это так невероятно», пояснила подруга. «Твой брат наверняка очень талантливый и очень красивый». «Угу, поэтому от него вечно проблемы». «Но почему?» удивилась Камилла. «А ты не помнишь, что сама говорила сегодня? Не ты ли с этим принцем в универ явилась? Тебе местные девицы чуть пятки не обглодали». «И так постоянно?» – возмутилась Тони. «Каждый из этих дурочек считает, что если она симпатичнее другой, то именно на нее мой братец должен запасть». «Да ладно». Камилла аккуратно опустила телефон подруги на стол между ними, предлагая забрать, пока еще и этот не разбила. «Неважно, что другие говорят или чего хотят, он твой брат. Единственный. Ты должна им гордиться. Я бы гордилась». «Я так и делаю», — поспорила Тоня, пряча мобильник в карман штанов. «Тогда не должна расстраивать брата и скрывать ваше родство. Он только перевелся сюда, и получается, что даже с сестрой не может нормально общаться. Дабы и не выдать вас, я бы точно расстроилась», — разволновалась Камилла. «Ты не понимаешь, Мил», — нахмурилась Тоня, принимаясь крутить чашку на столе. «Я просто не верю ему. Я уверена, что Ромка снова уедет. Только шум наделает. А мне здесь учиться». «Тонь, а, Тонь», — недоверчиво посмотрела на нее подруга. «Вот скажи, ты действительно переживаешь, что присутствие в нашем универе твоего брата такой уж переполох вызовет? Или сердишься на Роман за то, что редко приезжает?» «Эй!» — Тоня поджала губы, складывая руки на груди. Тем самым она ненароком отпугнула парочку студенток, из любопытства решивших подобраться к Камилле. Те сдали назад, не решаясь связываться с татуированным монстром. Но обе буквально впивались взглядами в ничего не подозревающую первокурсницу, мечтая разузнать об утреннем явлении в университет. Источая ауру тлена, Воробьева придала себе невозмутимости и мрачно хмыкнула в ответ на слова подруги. «Я совершенно не скучаю по нему. Мы вообще редко видимся. Поэтому не выдумывай ничего», — пригрозила она. «Он просто проблемный». «Тебе нужно поговорить с ним и все разузнать. Тогда и мучиться перестанешь», — усмехнулась Камилла. «Ты сегодня психологом заделалась?» — осведомилась Тоня. «А что, угадала?» — подразнила ее подруга. «Ни разу». «Эй!» — нерешительно послышалась сзади Камиллы. «Карина? Ты же Карина?» — подхватила другая девушка, оживляясь и подходя ближе. Тоня поморщилась, глядя на эти попытки заговорить. Хотя бы имя удосужились узнать перед тем, как звать. Об этом она и сообщила обеим еще до того, как Камилла оглянулась. «Что вам нужно?» Напряглась она, привычно ожидая услышать свой адрес нечто малоприятное. «Ты откуда Морозова знаешь, малолетка?» Та, что потемнее, для большей уверенности повторила за Воробьевой и сложила руки на груди. «Почему пришла сегодня с ним?» «И почему за руку его схватила?» – перебила ее подружка, подходя ближе. «Или Роман тебя из жалости, как в детский сад за ручку привел, чтобы сопли перед крыльцом не морозила?» «Вы че, блин, Совсем страх потеряли?» Поглядел на них из-под лобья Тони, поднимаясь со стула. «Я сейчас кому-то сопли со всей краской сморт по стенке размажу, если не захлопнетесь». «Да я скажу, кому надо, тебе саму катают!» Теряя чувство опасности, кинула в ответ темноволосая студентка. «Зона откинулась недавно, чуля! Чучело готичное!» В следующий момент пришлось умолкнуть, поскольку буквально ощутила, как по ногам, толком не прикрытым короткой юбкой, потянуло холодом, словно кто-то открыл дверь с улицы. «Моя сестричка красавица!» Раздалось следом, заставив вздрогнуть от ледяного тона говорившего. «Кто-то из присутствующих хочет это оспорить?» Девушка испуганно повернулась, наталкиваясь на холодный взгляд. Роман неспешно прошелся через зал столовой к нужному столику, поигрывая на пальцах ручками от небольшого бумажного пакета. Стоило отлучиться из университета буквально на час и по дороге обратно захватить в ближайшем кафе несколько пирожных для девчонок, как уже успели вляпаться во что-то. Или это у них постоянное явление? «Что?» Глаза студентки расширились от неожиданности, а чувствуя, как все взгляды присутствующих обратились на нее, от неловкости отступила. «Почему ты называешь ее сестрой? Это что, шутка такая?» «Я сейчас похож на шутника». Улыбка обожгла, вынуждая поежиться. «Извини», — пробормотала девушка, обхватывая себя руками. «Я не знала». 180 градусов», — не меняя тона проговорил Роман. «Что?» Похлопала она длинными ресницами, слыша, как, развлекаясь неожиданным зрелищем, уже стали перешептываться студенты. «Ты должна извиниться, развернувшись на 180 градусов». Молодой человек жестом свободной руки велел не тормозить. «Ну чё, давай, Шаврина!» — послышалось с другого бока столовой. «Да она тупая!» — отозвался кто-то из мальчишек. «Математики ноль, не знаю, сколько это!» «Заткнитесь!» Огрызнулась от обиды девушка и униженная повернулась обратно к столику. Тоня обескураженно смотрела на брата, впервые видя его таким, и даже не сразу разобрала слова обидчицы, бормотавшей тихие извинения. «Чертов двойняшка! И что это?» Глаза защипало. «В воздухе какая-то ерунда?» «Точно, просто пыль попала». «Я не считаю свою персону настолько важной, чтобы нужно было делать объявление или давать разъяснение по поводу моего перевода в этот университет», продолжил Морозов. «Я также уверен, что никому не обязан отчитываться, по какой причине держу кого бы то ни было за руку или с кем вдруг заговорил. У меня нет долгов ни перед кем из вас. Студент Морозов хочет спокойно учиться, чтобы его близких оставили в покое. У кого-то из присутствующих есть какие-либо возражения?» В ответ что-то невнятно пробормотали с дальней части столовой, и кто-то из мальчишек послал всех подальше, поскольку не успел доесть и опоздал на начавшуюся пару. «Всем пофигу». Открыто улыбнулся Роман, обводя взглядом столовую. «И за это от всей души благодарю. С наступающим, господа!» Обходя виновницу беспорядка, которая через мгновение выбежала прочь в коридор, Морозов подошел к столику, возле которого по-прежнему оставались сестра и Камилла. «Я вам пирожных принес», — как ни в чем не бывало, — заявил молодой человек. Тоня покачала головой, тяжело опускаясь на стул. «Где тебя носило?» Спросила она, все еще пытаясь успокоиться. «Уже соскучились?» Он подмигнул растерянной Камилле, доставая из пакета принесенный десерт. «У нас ведь был уговор», напомнила сестра, все же принимая из рук Романа пирожное. «Ну, точную дату ты точно не озвучивала», довольно заявил Морозов, удобнее устраиваясь за столом напротив девушек. «Так что смирись, дорогая сестричка. Мы с тобой одной крови, ты и я. Теперь данный факт знает каждый в этих джунглях». «Вот только не думай, что твоя взяла». «И отчего крем был таким вкусным? Как тут сердиться?» «Нет, конечно», — подыграл Роман. «Ты куда ходил? Почему из универа ушел?» — снова спросила Тоня. «Красовский заезжал, агент мой», — пояснил брат. «Он на своей машине недавно в аварию влетел, поэтому я свою одалживал. Сейчас он пригнал ее к дому, так что с завтрашнего дня я на колесах буду. Подвезу к универу, ну и кое-какие документы подписать нужно было». «У тебя новый контракт?» – взволнованно спросила сестра. «Камилла, с тобой все в порядке?» Пока, опуская вопрос Тони, поинтересовался он у молчаливой девушки. «Что ты совсем тихая? Расстроилась?» Голос Романа звучал так участливо, но это только добавило волнения. «Что, я?» – встрепенулась она. «Я в порядке». Камилла так и не притронулась к десерту, держа его в руке. Морозов перевел недоверчивый взгляд на сестру. И что успела наговорить подруге, пока он отсутствовал? Как пить до сего обсуждали. Впереди их ждала последняя пара. После нее, стоит спросить с Ромашки должок, будет прекрасная возможность поговорить.